«Прошу вас, составьте мне компанию, миссис Батлер», — сказал он, и голос его звучал чуть хрипло. Он был пьян, и это бросалось в глаза. Она никогда еще не видела, чтобы Ред был так пьян, что это бросалось в глаза. Она в нерешительности медлила, и поскольку не говорила ни да, ни нет, он повелительно взмахнул рукой. «Да идите же сюда, черт бы вас побрал!» — грубо рявкнул он. «Должно быть, он очень пьян», — подумала она, и сердце ее отчаянно заколотилось. Обычно, чем больше он пил, тем вежливее становился. Чаще язвил, больнее жалил словами, но держался при этом всегда церемонно, подчеркнуто церемонно. «Я не должна показывать ему, что боюсь», — подумала она, и, плотнее закутавшись в шаль, пошла вниз по лестнице, высоко подняв голову, громко стуча каблуками. Он отступил в сторону и с поклоном пропустил ее в дверь. В этом поклоне была такая издевка, что она внутренне содрогнулась. Она увидела, что он снял фрак и развязал галстук. Концы его болтались по обеим сторонам распахнутого воротничка. Из-под расстегнутой на груди рубашки торчала густая черная шерсть. Волосы у него были взъерошены, налитые кровью глаза прищурены. На столе горела свеча, маленькая точка света, громоздившая тени в высокой комнате, превращая массивные шкафы и буфет в застывшие притаившиеся чудовища. На столе стоял серебряный поднос, на нем хрустальный графин, с лежавшей рядом пробкой и рюмки. «Садитесь!» — отрывисто приказал Ред, проходя следом за ней в комнату. Новый, неведомый дотоле страх овладел Скарлетт. Страх, по сравнению с которым боязнь встретиться с Реттом лицом к лицу казалась ерундой. Он выглядел и говорил, и вел себя сейчас как чужой человек. Перед ней был Ред Грубиян. Таким она прежде никогда его не видела. Никогда, даже в самые интимные минуты, он не был таким. В худшем случае проявлял к ней небрежение. Даже в гневе он был мягок и ехиден, а виски обычно лишь обостряло его ехидство. Сначала Скарлетт злилась и пыталась сломить его небрежение, но вскоре смирилась. Ее это даже устраивало. Долгое время она считала, что ему все безразлично и что ко всему в жизни, включая ее, он относится не всерьез, а как к шутке. Но сейчас, глядя на него через стол, она поняла, и у нее засосало под ложечкой, что, наконец, появилось что-то ему небезразличное, далеко не безразличное. «Не вижу оснований. Почему бы вам не выпить на ночь? Даже если я плохо воспитан и сегодня явился ночевать домой», — сказал он. «Налить?» «Я вовсе не собиралась пить», — сухо ответила она. «Просто услышала шум и спустилась». «Ничего вы не слышали. И не стали бы вы спускаться, если бы знали, что я дома. А я сидел здесь и слушал, как вы бегаете у себя по комнате. Вам, видно, очень нужно выпить. Так выпейте». «Я вовсе не...» Он взял графин и плеснул в рюмку коньяку, так что перелилось через край. «Держите», — сказал он, всовывая ей рюмку в руку. «Вас всю трясет». «Да перестаньте прикидываться. Я знаю, что вы втихую пьете. И знаю, сколько. Я уже давно собирался вам сказать, чтоб вы перестали притворяться и пили в открытую, если вам охота. Вы что, думаете, меня хоть сколько-нибудь занимает то, что вы пристрастились к коньячку?» Она взяла мокрую рюмку, чистя его про себя, на чем свет стоит. Он читает ее мысли, как раскрытую книгу. Он всегда читал ее мысли, а как раз от него-то она и хотела их скрыть.